В допросной камере накурено. Чайковский пьет кофе и вытягивает последние искры из едва тлеющего окурка. Виктор Игоревич, присаживайтесь. Кофе не предлагаю, для вас он обыденность, а для меня изыск, от которого я не могу отказаться. Извиняющимся тоном сказал дознаватель. Игнат Гаврилович, дайте мне сделать всего один звонок и мой человек привезет сюда отличный кофе. Вам не придется экономить, а мне пить мочу, которую здесь по ошибке называют водой. Ха-ха, это подкуп. Конечно же нет, вежливости не более того. Улыбнулся я и кивнул. Вежливость — это хорошо. Что ж, надеюсь, ночь, проведенная в камере, позволила вам многое переосмыслить и сегодня разговор пойдет совсем в другом ключе. Знаете, действительно много переосмыслил. Раньше думал, что уголовники состоят из сплошного отребья, а тут познакомился с отличными ребятами. Четверых нанял к себе на работу. Двое будут водителями и еще двоих на ферму. Правда, придется подождать, пока они выйдут из тюрьмы, но это не проблема. Черняев посмотрел на меня и, устало вздохнув, закрыл глаза. Он потер виски и сказал: «Что-то мне подсказывает, что и сегодня вы не сознаетесь в содеянном». «Отчего же?» «Я уже сознался. Нанял четверых на работу. Вот все мои деяния за эту ночь. Прекращайте свои шуточки», — сказал дознаватель, потушил бычок и залпом допил остатки кофе. «Зачем вы похитили Быкова Георгия Александровича?» «Я его не похищал. С какой целью вы решили его убить?» Словно попугай спросил Чайковский. «Я его не убивал. И, к слову, если бы вы меняли вопросы или добавляли какие-то новые, то допрос шел куда интереснее. А так скукота, словно с радио разговариваю». Зевнул я и потянулся на стуле. Дознаватель безэмоционально посмотрел на меня и, подойдя к двери, постучал в нее. «В одиночку его. Пусть до вечера без еды посидит. Игнат Гаврилович, вы так заботитесь о моем здоровье, я все сидел и переживал, что заработаю несварение желудка от местной баланды. Спасибо, что избавили меня от необходимости хлебать эту пакость», — весело сказал я и подошел к охраннику. «Уведи его поскорее», — раздраженно буркнул дознаватель и вытолкал меня за дверь. Одиночная камера была прекрасна. Квадратное помещение шириной в полметра. Здесь можно было только стоять, лечь невозможно, а присесть затруднительно. Окон нет. Стальная дверь захлопывается с лязгом, лишая последних лучей света. Кромешная тьма и тишина. В таких условиях понимаешь, почему люди сходят с ума и соглашаются взять на себя любую вину, лишь бы не возвращаться в подобные камеры. Вот только вся эта безысходность идет лесом, когда в твоей душе есть куча собеседников в лице питомцев. Михалыч предложил разнести эту богадельню и сожрать всех охранников. Слай хотел проплавить мне выход на свободу, а Клювик доставить меня домой. И только Грувдарк тихонько посмеивался, понимая, что все это лишнее. Особняк Быковых. Децимация. На площади выстроилась армия рода Быковых. 4700 человек наблюдали, как по стенам крепости ведут 300 беглецов. Узнав о том, что скоро состоится децимация, маги испугались и решили сбежать, но их поймали. И прямо сейчас дезертиров волокли по стене, примыкающей к реке Ангара. «Вы обвиняетесь в нарушении присяги роду Быковых и приговариваетесь к смертной казни. Приговор будет приведен в исполнение немедленно», — выкрикнул начальник охраны, краем глаза поглядывая на молодого господина. Беглецов сковали друг с другом цепями и поставили на зубцы замковой стены. Маги покачивались, ловя равновесие, и посматривали друг на друга. Кто-то рыдал, кто-то с мужеством готовился к смерти. Справа от них на зубец стены поднялся начальник охраны. Между его ладоней появилась прозрачная дымка, создав легкий порыв ветра. Дымка сплелась в сферу, внутри которой струилась завывающая стихия. Через мгновение она рванула вперед, превратившись в серп ветра. Прозрачная волна прошла сквозь шеренгу магов, выстроившихся на стене, и исчезла. Беглецы еще были живы, когда их тела развалились на части и полетели вниз с крепостных стен, окрашивая воды Ангары валой. «Ваше высочество, приговор исполнен», — выкрикнул начальник охраны, надеясь, что Богдан утолил жажду крови и децимация не состоится. «Отлично, приступайте к децимации», — холодно сказал Богдан, сложив руки на груди. Начальник охраны тяжело вздохнул и выкрикнул: «Несите жребий». Из особняка вышли десятки слуг, держащих в руках маленькие соломинки, которые и решат, кто сегодня будет жить, а кто умрет. Поселок Никола. 5 часами позднее. «Саныч, а ты че так поздно рыбачить собрался?» — спросил седой мужик, разгружающий снасти. А чё ещё делать? Вы ж утром всем стадом сетей понастрите и хрен чё поймаешь. Вот хочу попробовать на закате порыбачить. Отмахнулся старик, отчаливая от пристани. Да ладно тебе, ангара большая всем всегда хватало, а тут гляди прямо обделили тебя. Седой увидел, как Саныч показал ему дулю и добавил: ну плыви, плыви, рыбак хренов. Саныч выплыл на середину реки и встал на якорь. Вода в закатных лучах отливала золотом, обещая прекрасный улов. Саныч, конечно, знал, что лучший клев на рассвете, но сил соревноваться и спорить с молодняком уже не было. Он закинул сети и стал ждать. «Идет, идет, родимая, о боги! Да что же это?» — выкрикнул Саныч, видя, как к его лодке приближается черная тень. «Да сколько же тут рыбы!» — воскликнул он, когда лодку заметно качнуло и потянуло вниз по течению. Рыбак трясущимися руками потянул на себя сеть, которая отказалась поддаваться. Тогда он потянул изо всех сил. Старые мышцы набухли от напряжения, вены вздулись, но безуспешно, сеть не поддавалась. Саныч посмотрел в сторону причала и увидел, что его знакомый еще разгружает снасти. «Валек, сюда, эй, помоги, мать твою, половину улова отдам». «Хе-хе, половину, большой улов, что ли?» — засмеялся Валек. «Да, вытянуть не могу, плыви сюда живее». Отложив снасти, Валек запрыгнул в весельную лодку и бодро погреб в сторону Саныча. Спустя 5 минут он стоял на борту и вместе с товарищем, что было сил, тянул сеть. «Да чё ты там поймал, царь рыбу?» — рыча спросил Валек. «Я ж говорю, улов огромный, главное вытащить». «Ну, раз, два, взяли арх», — кряхтел от натуги Саныч. Сеть поддалась и не спеша стала заползать на борт рыбацкой лодки. Сквозь крупные ячейки сети был виден ворох черных водорослей. Они облепили что-то массивное. Сделав еще пару рывков, друзья выволокли на борт первую сетку. Рухнув на задницу, они, тяжело дыша, улыбались. «Ну, Саныч, не знаю, что мы там поймали, но улов жирный. Пошли посмотрим», — сказал Валек и помог старику подняться. Подойдя к сетке, они начали копаться в водорослях, и рука Валька наткнулась на что-то длинное и скользкое. Он потянул это на себя и с недоумением спросил: «Это чё за хрень, угорь что ли или червяк такой здоровый?» В этот момент Саныч задрожал всем телом и показал крючковатым пальцем на сеть, из которой виднелась человеческая голова. Валёк мгновенно понял, что держит в руках чьи-то кишки, и с отвращением отбросил их. Оба рыбака заорали, срывая глотку, и сиганули за борт. Они гребли в сторону поселка так, как будто от этого зависела их жизнь. Ужас рыбаков сменится радостью, как только они напьются в усмерть и протрезвеют. Ведь гвардейцы рода Быковых получали солидное жалование и носили при себе массу побрякушек, которые можно очень выгодно продать. Я потерял счет времени. Минута сменялась минутой, и постепенно ощущение времени стерлось. Ты посреди давящей со всех сторон черноты, а еще проклятый голод. Эх, а ведь недавно Яшка накрывала замечательный стол. Может и правда использовать телепортироваться в кармашек? Перекушу и вернусь. По стене пошла мелкая вибрация, перерастающая в звук. Гулкие шаги приближались к моей камере, а вместе с ними послышался и громогласный голос Панфилова. «Вы совсем сдурели, без суда и следствия закрыли в камере достойного человека. Я это просто так не оставлю. Пересажаю вас всех, сволочей. Чё вылупился? Открывай, живо!» Рявкнул он, и в замочную скважину моей темницы вставили ключ. Клац, клац. Массивная дверь скрижетнула, ослепив меня непривычно ярким светом ламп. На меня смотрели трое. Полицейский, который ранее запер меня, Панфилов и незнакомый мне мужчина, держащий в руках папку с бумагами. «Виктор Игоревич, родной, на выход», — сказал Панфилов и потянул меня за руку. Послышались новые шаги, и к нам подбежал запыхавшийся Черняев. «Что вы себе позволяете, это произвол? Верните заключенного обратно в камеру», — выпалил он, пытаясь оттеснить Панфилова в сторону. «Прошу вас успокоиться и убрать руки от моего подзащитного», — деловито сказал мужчина с папкой и преградил путь Черняеву. «Вина моего клиента еще не доказана, а значит, вы не вправе ограничивать его свободу. Вот бумага, подписанная Верховным судом Иркутска. Прошу ознакомиться». Он вытащил из папки лист с гербовой печатью и протянул следователю. «Суд разрешил выпустить господина Дубровского под залог и подписку о невыезде за пределы империи. Я сейчас же свяжусь с судьей и отменю это абсурдное постановление. Я не допущу, чтобы убийца разгуливал на свободе», — скрежеща зубами выпалил Черняев. «Желаю вам удачи», — официально сказал адвокат, выхватил бумагу из рук Черняева и спрятал в папку. «Все ваше дело высосано из пальца. пока вы не найдете труп господина Быкова или веские улики, доказывающие, что Дубровский причастен к похищению, не смейте даже приближаться к моему клиенту, иначе я вас засужу». Адвокат улыбнулся и добавил: «Посторонитесь, мы уходим. Рад снова видеть ваше разочарованное лицо, господин Черняев». Поклонился я и пошел вслед за адвокатом. Петляя узкими коридорами, мы выбрались на улицу. Ночное небо усыпано звездами, ветерок приятно развивает волосы, прогоняя ароматы казенного дома. «Виктор Игоревич, пройдемте. Машина ждет», — сказал Панфилов и указал на ворота отделения полиции. Когда мы покидали территорию участка, за спиной раздался голос Черняева: «Я это просто так не оставлю. Ты сядешь, Дубровский». Открыв дверь автомобиля, я улыбнулся и, повернувшись, крикнул в ответ: «Смотри, Черняев, я уже сажусь». Оп. Приземлившись на заднее сиденье автомобиля, я захлопнул за собой дверь. «Дмитрий Валентинович, благодарю за то, что вызволили меня из темницы сырой», — сказал я, повернувшись к Панфилову, но на его лице не было радости. «Виктор Игоревич, я просто купили вам немного времени. Если вы не найдете способа защититься от выдвинутых вам обвинений, то после суда снова вернетесь в камеру. Не переживайте, все будет хорошо. Тем более у меня есть план», — уверенно сказал я, а про себя подумал: «Надеюсь, глава рода Быковых готов к диалогу. Это замечательно». Панфилов расстегнул ворот рубахи и посмотрел в окно. «Виктор Игоревич, вы ведь не похищали Быкова, верно? Иначе выйдет, что я заступился за похитителя и, не дай боги, за убийцу. От такого даже мне будет сложно отмыться». Панфилов посмотрел на меня с надеждой в глазах. «Дмитрий Валентинович, клянусь честью, я не убивал Быкова. Сказал я правду, правда умолчал насчет похищения, но этой информации Панфилову хватило с лихвой. Ну и славно», — с облегчением выдохнул князь. «Признаться, когда Вадим Станиславович позвонил и рассказал о вашем задержании, я не поверил своим ушам. В дурном сне не привиделось бы, что вы можете оказаться убийцей и похитителем». «Ха-ха», — засмеялся Панфилов, но вышло неискренне. Было заметно, что он нервничает за свою репутацию. «Оно и понятно. Вас подвезти домой или еще есть дела в Иркутске? Можете высадить около телепортационной станции. Дальше я сам. Еще раз спасибо за помощь. Вы не пожалеете о том, что вытащили меня из-за решетки. Вы ни разу не заставляли меня жалеть о нашем сотрудничестве. Уверен, что и в этот раз не разочаруете. Если потребуется, то мой адвокат к вашим услугам», — более уверенно сказал Панфилов. «Меня высадили у телепортационной станции. Как только машина Панфилова скрылась за поворотом, я открыл собственный портал и оказался в санатории. Первым меня заметил Степан. «Виктор Игоревич, вас отпустили?» — воскликнул он, и с разных сторон тут же послышались торопливые звуки шагов. «Да, все благодаря Панфилову. Обвинения не сняли, но князь хотя бы выиграл мне пару дней на подготовку к слушаниям». «Вадим, спасибо, ты все верно сделал», — сказал я, сделав шаг навстречу другу и обнял его. «Я хотел позвонить Орлову, но его телефона я не знаю, пришлось набрать Панфилову», — пояснил Вадим. «Да, радует, что я тебя не успел номер Орлова продиктовать. Этот звонок точно был бы лишним», — улыбнулся я и повернулся к Евдокии. «Как себя чувствует наш гость?» «Физически неплохо, а вот ментально», — замялась Евдокия и кивнула в сторону палаты. «Пойду проведаю». Подходя к двери палаты, я ощутил струящуюся маны, а когда вошел внутрь, увидел, как Быков пытается разорвать лозы, связавшие его. Вены на лбу патриарха вздулись, он натужно пыхтел, укрепив свое тело покровом маны, но, увы, лозы были скрещены с юнком повеликой, и при попытке их порвать начинали неспешно откачивать ману. Заметив меня, он закричал: «Сволочь, выпусти меня отсюда! Георгий Александрович, я смотрю, вам уже лучше. Расслабьтесь и получайте удовольствие. Как только мы полностью вас исцелим, вы тут же вернетесь домой», — сказал я, сев на край больничной койки. «Ха-ха, домой? Да ты ведь и похитил меня из моего дома». «Так и есть, но если бы я этого не сделал, то вы бы остались овощем и очень быстро померли. Как видите, силы к вам возвращаются, а значит, лечение работает». «Какое лечение, господин Дубровский? Вы бредите. Со мной и так все было в порядке. Мой сын», — трепыхаясь, орал Быков. «Ваш сын целых 5 лет травил вас, и это чудо, что вы еще живы. Что за вздор, Богдан всегда заботился обо мне. Нужно быть сумасшедшим, чтобы поверить в ваши слова. Когда мой сын найдет меня, он всех вас прикончит». «Да, да, так и будет. Отдыхайте. Завтра вернемся к этому разговору», — устало сказал я и вышел за дверь. «Яш, приготовь поесть, пожалуйста, умираю с голоду», — попросил я и посмотрел на Вадима. «Свяжись с Олегом, пусть полностью изолирует левое крыло замка и перевезет оборудование из закрытого блока. Производство эликсира нужно возобновить немедленно. А как же люди Орлова? Не беспокойся, заберем их с собой. Орлова об этом уведомлю». Вадим коротко кивнул и, отойдя в сторону, достал мобилет. «Я поступил так же, как он». Набрав номер Орлова, я услышал короткие гудки, а следом и официальный тон его секретаря. «Виктор Игоревич, рад слышать. Необходима какая-то помощь?» «Нет, на этот раз помощь не требуется. Звоню, чтобы сообщить, что я переношу производство в другое место. Людей, выделенных графом Орловым, мы заберем с собой, и я выдам им портальный камень, с помощью которого вы сможете забирать готовый эликсир. Виктор Игоревич, нас это не сильно заботит. Вам виднее, где лучше обустроить производство. Нам важен лишь конечный продукт». Секретарь сделал крошечную паузу и с улыбкой в голосе продолжил. «Кстати, вы навели в столице немало шороху. Впервые попасть на столичный бал и тут же ввязаться в дуэль. Браво! Сейчас о вас говорят куда больше, чем о свадьбе дочери министра торговли. Признаться, я не горел желанием сражаться, но меня вынудили. Можете не оправдываться. Медяхин был тем еще пьянчугой, никто о нем и не вспомнит через неделю». Отмахнулся секретарь и тут же продолжил. «Позвольте, я дам вам один совет, буду премного благодарен», — сказал я, удивившись услышанному. «Все же раньше он не проявлял такого дружелюбия. После этой дуэли с вами желают познакомиться десятки светских львиц, а еще многие аристократы видят в вас перспективного молодого человека и тоже не прочь с вами подружиться. Они могут предлагать выгодные на первый взгляд контракты, дружбу, помощь. Но помните одно, в Москве очень много хищников в человеческих обличьях. Осторожнее выбирайте друзей, господин Дубровский, иначе они сожрут вас с потрохами и не подавятся. Благодарю за совет, я обязательно приму его к сведению», — задумчиво сказал я и, попрощавшись, положил трубку. Секретарь сказал только о дуэли, значит, никто даже не подумал о том, что это я напал на фабрику Плющева. Вот и отлично, для моей репутации это плюс, а с господином Плющевым я скоро разберусь. Пролистав телефонную книгу, я позвонил Большакову. «Алексей Павлович, доброго вечера, не спите?» «Что вы, Виктор Игоревич, я только вернулся со стрельбища. Не думал, что когда-либо скажу это, но прошлый арбалет, который вы мне подарили, и в подметке не годится новому», — выпалил он и, замявшись, добавил. «Извините, если обидел». «Что вы, я с вами полностью согласен, новый арбалет на порядок лучше. Если найду еще более качественную игрушку, то обязательно куплю ее вам», — улыбнувшись, сказал я. «Алексей Павлович, у меня к вам серьезная просьба. Надеюсь, не нужно снова собирать компромат на людей, подобных Быкову». «Нет, это больше не требуется. Я хочу, чтобы вы свели меня с Афанасием Клещевым». В трубке повисло долгое молчание. «Виктор Игоревич, не знаю, какая нужда вас прижала, но как друг я крайне не рекомендую вам связываться с Клещевым. Это такой человек, с каким лучше дел не иметь», — настороженно прошептал Большаков. «Алексей Павлович, я понимаю, о чем вы говорите, но, к сожалению, у меня нет выбора. Одна крыса, подмявшая под себя фармацевтику в империи, спряталась, а мне очень нужно пустить ее в расход. Вот только империя большая, и сам я ее могу искать целую вечность. А с Клещевым мы определенно договоримся, можете не переживать». Отмахнулся я и после длительного молчания услышал голос Алексея Павловича. «Сейчас продиктую его номер, записывайте», — с неохотой в голосе проговорил Большаков. Глава 19. В трубке послышались длинные гудки. Клещев не спешил отвечать на звонок и заставил меня подождать. Я уже был готов сбросить вызов, как вдруг услышал голос. «Говори, Афанасий, меня зовут Виктор Игоревич Дубровский. Мне требуется ваша помощь в одном вопросе. Я не служба по оказанию безвозмездной помощи населению», — фыркнул Клещев, явно намекая на оплату. «Я готов оплатить ваши услуги. Требуется найти одного человека». Начал было я, но меня прервали. «Дела обсудим при личной встрече. Кстати, откуда у вас мой номер?» «Один друг помог». «Значит, это был Большаков», — задумчиво сказал Клещев. «Ладно, не будем тянуть кота за причинное место. Поезжайте к Большакову, он переместит вас в нужное место». Не успел я ответить, как звонок оборвался. Занятный кадр, успел и характер показать, и деловую хватку. Думаю, сработаемся. Спустя час я стоял в кабинете Алексея Павловича и слушал его наставления. «Виктор Игоревич, зря вы, Конечно, но вы человек опытный, вам виднее. Скажу одно, если Клещев предложит сделку, обязательно проговорите все детали вплоть до незначительных мелочей. Он любит коверкать первичные договоренности, а после попробуй докажи, что не об этом договаривались. Да и человек он, знаете, такой. Большаков задумался, подбирая слово. Гадкий, попытался угадать я, и это тоже, но скорее подлый и настырный. Если задолжаете ему, то он с вас живого не слезет, всю кровь выпьет. В этом плане фамилия ему идеально подходит. Я вас услышал, буду осторожен, храни вас боги, прошептал Большаков и, сжав портальный камень, открыл арку перехода. Не теряя времени, я шагнул внутрь. Подвальное помещение воняет сыростью, повсюду расставлены бочки и ящики. Вместо нормального освещения на стенах висят факелы, в которые вмонтированы фонари, работающие на мокрах. Красиво, но настоящий факел смотрелся бы уместнее, правда, он тут же бы подпалил деревянную стену. Выйдя из-за бочек, я увидел длинный коридор, в конце которого расположилась массивная дверь. Мои шаги отдавались скрипом разбухших от сырости половиц. Судя по всему, меня услышали, и дверь в конце коридора открылась. На меня уставился одноглазый мужик. Он скалился, видя во мне лишь легкую добычу. Странно, я думал, что Клещев очень осведомленный человек и явно не станет меня недооценивать. Войдя в открытую дверь, я улыбнулся. Ну теперь понятно, что Афанасий точно знал, с кем связывается, и на всякий случай подготовился. По периметру комнаты расположились 10 магов. У двоих были арбалеты, остальные рассчитывали лишь на холодное оружие и силу заклинаний. К слову, довольно мощные маги, умелые. Их матерость читалась как в спокойствии, так и по обилию шрамов. Охранники неторопливо оценивали меня, а я уже оценку провел. По результатам оценки я являюсь маленькой мошкой, попавшей в паутину. А вот и паук, господин Дубровский, улыбнулся мужчина, сидящий на деревянном троне. Он карикатурно улыбнулся и спросил, чем я могу вам помочь. Я хочу, чтобы вы нашли для меня Плющева Константина Ярославовича. У нас с ним конфликт, и он должен прекратиться вместе с жизнью этого господина. Я, по-вашему, убийца? Приподняв брови, спросил Клещев. Мне нужно, чтобы вы нашли его, а я сам его упокою. Как грозно, знаете, вы так молоды, но держитесь как матерый аристократ. Похвально, а еще этот огонь в глазах. Выглядите серьезным человеком, да и слухи о вас ходят весьма занятные. Признаться, я был удивлен, что такой перспективный аристократ пришел ко мне за помощью, сказал Афанасий и сделал театральную паузу. Благодарю за похвалу, но я не услышал главного. Вы беретесь за работу или нет? Ахаха, а вы мне нравитесь. Клещев ткнул в меня пальцем и закинул ногу на ногу. Мои услуги стоят дорого, даже очень. Загадочно сказал он и замолчал. Господин Клещев, зачем ходить вокруг да около? Назовите конкретную сумму. Услышав мои слова, пара магов слева насмешливо хмыкнули. Понимаете, Виктор Игоревич, дело ведь даже не в деньгах. Их у меня предостаточно. А вот полезные люди, такие как вы, всегда в цене. Замолчав на пару мгновений, он продолжил. Что ж, я вам помогу, а взамен вы поможете мне. Ха, забавно. И чем же я могу помочь самому Клещеву? Это не важно. Я выполню вашу просьбу, а вы окажете мне ответную услугу когда-нибудь потом. Отмахнулся Афанасий, оставив ощущение, что я играю с карточным шулером. Господин Клещев, какую конкретно услугу? Спросил я стальным тоном, не переставая улыбаться. Я не знаю, развел он руками. Когда придет время, я скажу, что именно мне от вас нужно, а пока просто запишем за вами должок. Настоял на своем Афанасий. Я не вчера родился и на подобные условия не согласен. Жаль, жаль, ухмыльнулся Клещев. А так хотелось заполучить поддержку самого графа Дубровского. Афанасий указал на меня рукой. Ну ладно, найдем мы вашего Плющева. Цена вопроса 50 миллионов рублей. Услышав такую сумму, я не смог сдержаться и расхохотался. Он совсем больной, если я распродам все, чем владею, то не наберу нужной суммы. Да и голова Плющева явно стоит в разы меньше. Я сказал что-то смешное, нахмурившись, спросил Афанасий. Нет, господин Клещев, выдавил из себя я, утирая проступившие слезы. Вы не криминальный гений, вы барыгой, цены на ваш товар завышены. Даже слишком. Стальным тоном сказал я и, придавив его взглядом, добавил. Сам справлюсь. Похвальная самостоятельность, выкрикнул он и зааплодировал. Вот только у вас нет выбора. Тот, кто пришел к Клещеву, либо уходит с контрактом, либо его выносит вперед ногами. Хищно оскалившись, сказал он и кивнул своим головорезом. Боковым зрением я увидел, как облокачивавшиеся на стену маги сосредоточились и сделали полшага вперед. Ну все понятно. Похоже, как и предупреждал Большаков, конструктивного диалога не выйдет. Я мгновенно принял испуганный вид и проблеял. Господин Клещев, ну зачем же сразу вперед ногами? Мы ведь цивилизованные люди и можем решить все мирным путем. Конечно можем, но что ты предлагаешь? Доверительно прошептал Клещев, наклонившись вперед. Понимаете, у меня нет нужной суммы. Даже если продам все, что имею, то не наберу 50 миллионов. Давайте вернемся к первоначальному варианту. Вы найдете Клещева, а я окажу вам ответную услугу. Хорошо, я попытался сделать голос дрожащим, но плохо получилось. Виктор Игоревич, я чувствую в ваших словах фальшь. Вы не настолько трусливы, чтобы сразу же сдаться при первых признаках опасности. Почесав подбородок, он встал с трона и протянул мне руку. Заключим пакт на крови. Тогда никто из нас не сможет нарушить соглашение. Его глаза насмешливо блеснули. А чего это вы замешкались? Хотели обмануть меня и не выполнить свою часть соглашения? Договорить он не успел. Я подошел к нему и пожал руку. Вот и славно. Довольным тоном сказал Клещев. Да, вполне неплохо. Оскалился я, заглянув ему в глаза. Клещев уже потянулся к мане, чтобы создать пакт на крови, когда понял, что что-то идет не так, но было уже поздно. Крошечная лоза соскользнула с моей руки и проникла в кровоток уголовника. Глаза Афанасия расширились от ужаса, ведь он ощутил, как его сердце на мгновение остановилось. На этот раз лозу я немного модифицировал. Вьюнок – повелико-поразительное растение, а в борьбе с магами так и вовсе незаменимое. Лоза, скрещенная с вьюнком повеликой тут же, осушила каналы Клещева, лишив его возможности колдовать. Афанасий скривился от боли и опустился на одно колено. В этот миг всем в комнате стало ясно, что пакта на крови не будет. Маги потянулись к мане, арбалетчики вскинули арбалеты, а через долю секунды комната наполнилась оглушительными хлопками. Я отпустил руку Клещева и вытащил из хранилища два пулемета, прихваченных в гистусе. Из стволов вырвалось пламя, свинцовые пули, врезаясь в тела магов, разрывали их на части. Пару человек я даже перерубил пополам. Жалкое мгновение, и на полу лежит десяток изуродованных тел, а в воздухе летает запах пороха и крови. Убрав пулеметы, я схватил Клещева за ворот куртки и поднял над землей. Теперь ты работаешь на меня, и без каких-либо условий. Получишь свободу, когда найдешь Клещева. Обманешь, я узнаю, и твое сердце остановится. Предашь, я вернусь и прикончу тебя и твоих людей. Прошипел я ему в лицо. Клещев замер, смотря на меня с неописуемым ужасом. Никогда в своей жизни он не видел такой мощи, которая могла за секунду превратить сильных магов в кровоточащие куски фарша. Пришлось влепить ему за трещину, чтобы он вышел из ступора. А, да, да, я все сделаю, Виктор Игоревич, только успокойтесь. Все порешаем, мамой клянусь, выпалил он, заикаясь и кивая как припадочный. У тебя неделя. Если не найдешь, сдохнешь, сказал я и с силой швырнул его на трон, да так, что трон едва не перевернулся. Выходя из комнаты, я замер на мгновение и, повернувшись, добавил: ах, да, теперь Большаков работает на меня. Тронешь его или создашь ему проблем, пожалеешь, что не умер сегодня. Я все понял, даже близко не подойду к Алексею Павловичу. Прошу меня простить, с испугом выпалил он, зачем-то извиняясь. Замявшись, он добавил: господин, и только попробуй сбежать, сказал я и снова сдавил его сердце лозой. Клещев скривился от боли и залепетал: даже в мыслях не было, я все сделаю, как и обещал, все будет в срок, я гарантирую. Выйдя в коридор, я захлопнул за собой дверь. Жалкий аферист хотел заставить меня силой работать на него, ха-ха, отличная шутка. Даже если у меня не было пулеметов, то я все равно бы не прогнулся, возможно, пришлось бы повозиться, но так или иначе я бы их перебил. Интересно, сколько влиятельных людей стали жертвами Клещева? Впрочем, это не мои проблемы. Клещев слишком своеволен. Если я поглощу его банду и отдам в подчинение воронам, то такой человек, как он, будет строить козни изнутри. Мне такое и даром не нужно. Посмотрев вдаль коридора, я понял, что мне там делать нечего, и опять открыл дверь. Афанасий носился по комнате и спешно потрошил ящики, вытаскивая из них какие-то бумаги. «Афанасий, ты же помнишь, что я могу убить тебя в любую секунду?» От моих слов он вздрогнул и испуганно пролепетал. «Конечно помню, господин. Отлично. Тогда открой портал в особняк Большакова. Да, да, сию секунду. Клещев подбежал к стене и нажал на доску. Выехала ниша, в которой лежали десятки портальных камней. Он покопался в этой груди и достал нужный. Правда, использовать его он не смог, я ведь откачал из него почти всю ману. «Давай сюда!» Вздохнув, я протянул руку, и Клещев тут же подбежал, отдав мне камень. «У тебя неделя, и уничтожь весь компромат, который у тебя есть на Большакова, и долговые расписки тоже, иначе вы меня убьете», потупив взор, сказал Афанасий. «Ты все правильно понял». Дождавшись, пока Клещев спалит все обозначенное, я открыл портал и переместился в гостиную Большакова. На диване сидела Ульяна и ела мороженое. Мое внезапное появление перепугало ее до чертиков, и девушка, заляпавшись десертом, взвизгнула. «Виктор, нельзя же так пугать, существуют нормы приличия», громко дыша сказала она, и, отставив мороженое на журнальный столик, спокойнее добавила. «В конце концов, если так не терпелось снова меня прижать к себе, то мог позвонить. Я тоже рад тебя видеть. Если и прижмемся друг к другу, то не в этот раз. Я к твоему отцу. Кстати, где он? Вечно у вас одни дела на уме». Ульяна ухмыльнулась, явно заигрывая со мной, и провела рукой по красивой шее. «Папенька на заднем дворе, играется с подаренным вами арбалетом. Тогда я его навещу, если вы не против». «Конечно, не против», — сухо сказала Ульяна, а когда я направился к выходу, тихонько добавила. «Обворожительный дьявол, что вы говорите?» Улыбнулся я, замедлившись на секунду. «Говорю, что у вас есть уважительный повод, чтобы покинуть меня. Очень жаль, я бы с радостью пообщалась подольше и поближе», — задумчиво сказала она, да так, что я физически ощутил, как она пожирает меня взглядом. Улыбаясь, я вышел на задний двор и увидел Алексея Павловича. Он был счастлив, словно ребенок. «Тимоха, запускай!» — выкрикнул Большаков, и его слуга тут же использовал какой-то мудреный аппарат. Зажужжав, квадратный короб выбросил в воздух по широкой дуге десяток рыжих тарелок. Алексей Павлович прицелился и нажал на спусковой крючок. Щелк, щелк, щелк. Тарелки одна за другой взорвались оранжевым крошевом. Правда, одна тарелка уцелела и упала в 50 метрах от Большакова. «А вы превосходный стрелок», — уважительно сказал я и похлопал в ладоши. «Ничего особенного, просто мое маленькое хобби», — застеснялся Большаков. «Как все прошло?» «О, просто превосходно. Клещев оказался очень сговорчивым и доброжелательным человеком. Ха-ха, отличная шутка». Алексей Павлович натянуто засмеялся, явно не поверив мне. «А если серьезно, то вы на него больше не работаете». «В каком смысле?» — немного опешив, спросил Большаков, ожидая худшего. «Мы немного померились силой, и так уж вышло, что я оказался сильнее. 10 его охранников мертвы. Клещев под моим контролем и служит мне до тех пор, пока не найдет Плющева. Как только найдет, получит свободу. Ну и пока мы договаривались, я вспомнил ваши слова о том, что он не тот человек, с которым хотелось бы работать. А еще вспомнил то, что вы порядком его опасались. Поэтому Афанасий с моей помощью уничтожил все долговые расписки и весь компромат, который был на вас и ваших близких. Надеюсь, вы не в обиде». «Ах да, теперь вы работаете на меня. Оплата будет достойной, можете не переживать». «Да я и не переживаю, но, Виктор Игоревич, Клещев никому не подчиняется. Он совершенно сломлен и при всем желании не сможет меня предать». «Что ж, раз вы так говорите, тогда я спокоен, и вы правы. Работать с вами куда приятнее, чем с Клещевым», — улыбнулся Большаков и протянул мне арбалет. «Хотите? А почему бы и нет?» Я взял из его рук арбалет, осмотрел, прицелился и про себя подумал: «Да, этой пукалке очень далеко до огнестрела Гестуса». «Тимоха, запускай», — гаркнул я и начал отстрел тарелочек. 10 из 10. Все тарелки разлетелись оранжевой пылью, медленно оседающей на землю. Меня этот результат не удивил, а вот Большаков оказался шокирован. «Виктор Игоревич, да вам нужно на соревнованиях выступать, это же восхитительно. Давно занимаетесь стрельбой?» «Алексей Павлович, я сам поражен. Оказалось, что это куда проще, чем кажется», — поскромничал я, опустив опыт стрельбы из огнестрела в Гестусе и Руиндере. «Ну, я бы не сказал, что это так уж просто». Большаков принял из моих рук арбалет и добавил: «И все же я рад, что мы с вами познакомились». «Я тоже очень рад», — сказал я и приобнял моего нового сотрудника. «Прошу простить, кто-то звонит». Я достал из кармана вибрирующий мобилет и увидел на экране надпись «Трифонов. Вадим Иннокентиевич, чем могу помочь?» «Можешь, Виктор Игоревич, можешь. Приезжай в управу, у нас тут снова аврал. Служба зовет, как говорится. Деловито сказал Трифонов и отключился. Хэймэм, как не вовремя. Я потребовался империи именно в тот момент, когда эта самая империя может меня либо казнить, либо посадить на долгие годы. Что ж, придется выполнить свой долг перед Родиной, и может, она меня не забудет. Попрощавшись с Алексеем Павловичем, я открыл портал и переместился в имперское управление истребителей. На телепортационной станции было пусто, и только родственник Зуброва, как всегда, направился в мою сторону с шутками и прибаутками. Спасибо Большакову, что так дотошно подошел к делу. Ведь этот хмырь тоже был в папке с компроматом. Передавайте привет Ивану Васильевичу. Хмыкнул я, посмотрев на привратника. Мои слова его озадачили, но он попытался сделать вид, что не понимает, о чем я говорю. А это кто такой-то? Прекращайте валять дурака. Я знаю, что вы дядя Ярополка Зуброва, и по его просьбе следите за мной. Кстати, Ярополк не выйдет на связь в ближайшее время, так как отбыл нести службу на русско-японскую границу. Увидев удивление на лице привратника, я пояснил. Его забрал Иван Васильевич, глава рода Зубровых, ваш племянник. Поэтому прекращайте эту дружелюбную клоунаду и просто выполняйте свою работу. Отчеканил я стальным тоном. Вопросы? Никак нет, вопросов не имею. Проблеял привратник. Вот и славно. Кивнув привратнику, я направился к кабинету Трифонова. В коридорах управы также было пусто, и что более странно, здесь было тихо. Такое ощущение, что на всю управу осталось лишь десятка человек, и те хранят молчание. Подойдя к кабинету, я постучал и тут же вошел. «Вадим Иннокентиевич, вызывали?» «Да, Виктор Игоревич, присаживайся», – озадаченно сказал Трифонов. «Тут такое дело, открылась серия пробоев. Большая часть сил направлена на закрытие Красноярского, он самый крупный, но есть еще парочка поменьше. Поедешь с Лунгиным, с Федором Антоновичем, с ним самым. Он хоть уже и не наставник тебе, но боец знатный. Думаю, вас двоих будет достаточно для того, чтобы закрыть пробой, в случае чего отступите и доложите. Я вышлю подкрепление, как только кто-то освободится. Вадим Иннокентиевич, да мы справимся, все хорошо будет». Улыбнулся я и взял печенье со стола Трифонова. «Да я даже не сомневаюсь в том, что справитесь», — хмыкнул он. На горе Черского открылся пробой. Твари разбрелись по округе и лезут в Северобайкальск. Тех, что вылезли, мы уже перебили, осталось разобраться с пробоем. «Вадим Иннокентиевич, а может, я сам?» – спросил я, не желая получать напарника, который будет балластом. «Нет, сам туда ты точно не пойдешь. А вот, кстати, и твой напарник». За моей спиной скрипнула дверь, и в кабинет вошел Лунгин Федор Антонович. «Заходи, Федор Антонович, вот твой напарник. Вводные ты знаешь, можете отправляться». «Вадим Иннокентиевич, а можно кого-нибудь другого?» – спросил Лунгин, поймав мой насмешливый взгляд. «Федя, конечно, можно. Выбирай, кто тебе милее». Зло фыркнул Трифонов и указал рукой на стену, где никого не было. «У меня ж тут агентство истребителей, каждый выбирает, с кем ему работать». «Вадим Иннокентиевич, да я просто», — замялся Лунгин. «Просто делай свою работу, а то Дубровский умничает». Он кивнул в мою сторону. «И ты еще приперся, нос воротишь, выметайтесь». Отмахнулся Трифонов и снова зарылся в бумаге. Засмеявшись, мы вышли в коридор. «Ну что, снова будешь бедокурить и лезть на рожон?» – ехидно спросил Федор, пожав мне руку. «Пожалуй, на этот раз дам наставнику шанс проявить себя. Вы посмотрите на него. Шанс он мне дает», – усмехнулся Лунгин. «Ну, спасибо за оказанное доверие. Ладно, пойдем посмотрим, что там за пробой». Глава 20. Краснодарская академия магии. «Таким образом вы можете создать теневую сеть». Профессор закончил чертить на доске заумную формулу и повернулся к аудитории. «Вопросы? Ну и отлично. Если нет вопросов, то давайте проверим, как вы усвоили пройденный материал. Мышкина, Васильев, прошу на сцену». Улыбнулся профессор и отошел в сторонку. Юлия даже не сомневалась, что вызовут именно ее. Профессор Дугин уже давно нахваливал достижения Мышкиной, а в свете этого считал своей святой обязанностью вечно приводить ее в пример. Вот и сейчас профессор вызвал двух лучших учеников. Васильев — рослый дворянин с кучерявыми волосами, насмешливым выражением лица и крайне скверным нравом. Он обожал издеваться над теми, кто слабее, и подшучивать над теми, кто его превосходил. Сегодня Мышкину и Васильева впервые поставили в пару. «Ну что, Мышка, готова сразиться?» – дурашливо сказал он, встав напротив Юлии. Вряд ли с таким клоуном у нас получится сражение. Скорее просто цирковое представление. Отмахнулась Юлия и, приняв расслабленную позу, убрала руки за спину. «Недооцениваешь меня?» — приподняв бровь, спросил Васильев. «Напротив, я оценила твои способности и сделала вывод, что они смехотворны. Молодые люди, прекратите болтать и начинайте действовать. Ваша задача — опутать теневой сетью противника раньше, чем он окутает вас. Начали!» — выкрикнул профессор, хлопнув в ладоши. По каналам Васильева заструилась мана, сплетаясь в черные нити, бегущие от его ног к рукам. Парень сделал шаг и выбросил черную волну мелкоячеистой сети. Что и говорить, объем маны, вложенной в заклинание, был огромен. Вот только ее контроль. Черная волна нависла над Юлией и, недолетев десятка сантиметров, резко изменила свою траекторию, рванув к своему владельцу. Сеть повалила Васильева на пол и начала с безумной скоростью вращаться, пеленая его словно ребенка. Юлия как раз и хотела, чтобы этот образ родился в головах зрителей. Когда Васильева окутала с головы до ног, она подошла к кокону и, взмахнув рукой, заставила черные тени подвесить парня в метре над землей. «А кто это такой хорошенький? Сколько нам годиков?» — издевательски начала сюсюкать Мышкина. «Отпусти меня, тварь!» — выкрикнул Васильев, и тень мгновенно перетянула ему рот, лишив дара речи. «Ну не плачь, не плачь, давай я тебя убаюка. Баю, баюшки, баю, не ложися на краю!» — начала напевать Юлия, раскачивая кокон из стороны в сторону. Аудитория взорвалась от хохота, заглушив мычание Васильева. Профессор вышел вперед и прервал издевательство, развеяв заклинание теневой сети. «Юлия Сергеевна, вы, как всегда, бесподобны!» — он уважительно кивнул и перевел свой взгляд на Васильева, который пыхтя поднимался с пола. «А вот вам не мешало бы улучшить контроль маны, быть связанным своим же заклинанием. Да уж, еще сочтемся!» — прошипел Васильев и, опалив Мышкину взглядом, выбежал из аудитории. Село Каром в 80 километрах от Байкала. Уж не знаю, затаил обиду родственник Зуброва или ближе и правда не было никаких поселений, но зашвырнул он нас далековато от места назначения. Довольно крупное село стояло на реке Киринга. Невысокие домики с ровными заборами, ухабистая дорога, собаки лают как заведенные. В общем, типичное захолустье. Правда, в селе имелась школа. Вот это действительно удивляло, ведь не в каждом поселке имелись школы. По улице носились дети, весело вереща и размахивая палками на манер мечей. Местные мужики, сидя на лаках, смолили самокрутки и с прищуром посматривали в нашу сторону. «Нам туда», — уверенно сказал Лунгин и ткнул пальцем в виднеющуюся вдали гору. «Ты предлагаешь идти пешком?» — удивился я, — ведь тут минимум 70 километров до предгорья, а потом еще вверх карабкаться незнамо сколько. «Конечно нет», — ухмыльнулся Лунгин и, набросив покров, ман рванул к мосту. Я побежал следом, несмотря на то, что у меня имелось крылатое такси. Если наставник желает размяться, так тому и быть. Лесистая местность, припорошенная снегом, сменялась белесыми проплешинами полей, плавно перетекающих в речные устья. В итоге у нас вышел забег с препятствиями. Постоянно приходилось что-то перепрыгивать. Во время одного из прыжков Лунгин поскользнулся и чуть не рухнул в грязь. Сделав вид, что ничего не случилось, он побежал медленнее. Спустя 2 часа пути ноги окончательно промокли, но мы добрались к подножью горы Черского. Пологий подъем до середины горы, а дальше резкий уклон в горку. Вверху маячили снежные пики, на фоне которых кружились черные точки. Пробой должен быть у той вершины. Лунгин ткнул пальцем в сторону самого высокого пика. «Будем карабкаться». «Да, господин Лунгин, вы, я смотрю, не ищите легких путей», — усмехнулся я, отряхивая штаны от налипшего снега. «Если бы я отправился сам, то уже бы долетел туда с помощью магии огня, но вы ведь пешеход, поэтому приходится двигаться неторопливо», — вернул колкость Лунгин. «Как великодушно с вашей стороны. Может, тогда посоревнуемся, кто быстрее доберется до вершины?» «Пффф, вы в заведомо проигрышном положении», — азартно посмотрел на меня Лунгин и добавил. «Но за язык вас никто не тянул, принимаю вызов. Что поставим на кон? Ваш родовой перстень», — весело заявил я. «Это не смешно», — серьезно сказал Федор. «Согласен, возможно, немного перегнул. Тогда пусть ставкой будет какой-нибудь артефакт. У меня только фамильные», — замялся Лунгин. «Федор, тогда предлагай сам», — устало вздохнул я. «Хорошо, если проиграешь, возьмешь в жены мою сестру. Вообще-то она встречается с моим другом», — заметил я, но Лунгин лишь хитро улыбнулся. «А кто сказал, что у меня одна сестра? Принимается. А что я получу в случае победы? Этого не будет. Но если выиграешь, сможешь выбрать все что угодно. Если выиграю, то ты присягнешь моему роду на верность. Серьезно сказал я. Аво, высокая ставка. Задумчиво протянул Федор. Ты хочешь лишить меня свободы, женив на сестре, которую я никогда не видел. А я всего лишь возьму с тебя присягу на верность. По-моему, наши ставки равнозначны. Лунгин минуту подумал и протянул руку. Годится. Если я заполучу для сестры такого кавалера, то это будет стоить любого риска. Хотя какой к чертовой матери риск, у тебя нет даже шанса на победу. Он самодовольно улыбнулся и, посмотрев на вершину, выкрикнул. Начали. Струи пламени окутали его ноги, и Федор взмыл в небо словно комета. Летя к цели, он торжественно хохотал. А я стоял у подножья горы и откровенно зевал. Да, если бы Быков встретился с Лунгиным, то без труда бы заставил его служить себе. Нужно было лишь заключить пари. Игроман чертов, дав фору служивому, я призвал Клювика и запрыгнул ему на спину. Коршун использовал ускорение, и мы мигом опередили Лунгина. Добравшись до цели, Клювик завис над вершиной, а когда наставник смог нас нагнать, я насладился его растерянным лицом. Но как ты? Я ведь, Федор Антонович, не зря же я являюсь абсолютом Иркутской академии магии. Но вам повезло, со своими вассалами я добр, поэтому к присяге перейдем позднее. А пока посмотрите вон туда. Я указал на 500 метров левее, где в небе парили черные точки. Это что, гарпи? Изумился Лунгин. Уже сталкивались с ними? Нет, только слышал. Предлагаю еще одно пари. Если я одолею всех гарпий за 5 минут, то предыдущее соглашение отменяется. А если не одолеете, то весь ваш род присягнет мне на верность, после того, как вы станете патриархом. Улыбнулся я. Идет. Хищно оскалился Лунгин и без предупреждения рванул к точкам. Что ж, это было забавное зрелище. Гарпии были человекоподобными созданиями. Женская грудь и голова, а все остальные запчасти от птицы. Лунгин заливал их струями пламени, швырял огненные шары, и чего только не делал, но все было тщетно. Гарпии пронзительно орали, пытаясь оглушить Федора. Выжидали удобного момента и атаковали его со спины. Если бы не щит пламени, созданный Лунгиным, то он бы давно погиб. А так птицы подпаливали когтистые лапы и отступали. Но должен признать, на высоте 300 метров от земли, сражение смотрелось эффектно. Время вышло, и Лунгин вернулся ни с чем. Он завис в воздухе рядом с Клювиком и раздосадованно выдал. «Черт с вами, господин Дубровский, буду служить. И пусть сегодня я проиграл, но я еще отыграюсь», — сказал он и подкрутил усы. «Обязательно отыграетесь. А сейчас я покажу вам, как нужно сражаться с этими тварями», — самодовольно ответил я и не сдвинулся с места. Я засунул руки в карманы и призвал монету, отнятую у воронов. Влив в артефакт немного маны, я парализовал сначала одну птицу, а когда она рухнула с высоты на камни, сломав все кости, я парализовал следующую. Спустя 5 минут в воздухе не осталось ни единой твари. «Да, Виктор Игоревич, вылазка с вами проходит скучновато», — заметил Федор. «Федор Антонович, просто вы плохо стараетесь и не сделали еще ничего полезного», — усмехнулся я и направил Клювика в полупрозрачное марево. «Эй, я все еще главный, подожди меня», — выкрикнул Лунгин, но я уже нырнул в пробой. Пролетев через марево, мы оказались в 100 метров над пологим скальным выступом. Он был усеян огромными яйцами. 100 огромных яиц заполняли склон, не оставив свободного места. Одни яйца раскачивались из стороны в сторону, как будто из них вот-вот кто-то вылупится. Другие уже проклюнулись, и из них торчали когтистые лапы, вяло ковыряющие скорлупу. Я перевел взгляд вдаль и увидел еще несколько таких же выступов на скалах, располагающихся в километре от нас. Так вот откуда эта пакость появляется. Из-за спины послышался голос Лунгина. «Если есть кладка, значит и мамаша где-то поблизости», — заметил я. «Значит, пока она не заявилась сюда, нужно уничтожить выводок». Лунгин рванул вниз и, щедро зачерпнув маны, создал волну пламени, которая прокатилась по кладке. Проклюнувшиеся птенцы сгорали в огне истошно, пища, те, кто не успел вылупиться, погибал молча. Я наблюдал за этим и испытывал противоречивые чувства. Да, это монстры. Безусловно, они опасны для людей, и если не уничтожить выводок и не закрыть пробой, то местным не поздоровится. Вот только мне это все равно не нравилось. «Смотри, вон там еще кладка», — выкрикнул Лунгин и через мгновение рухнул на объятый пламенем скальный выступ. Сверху послышался пронзительный визг, от которого заложило уши. Подняв голову, я увидел 5-метровую гарпию. Она размахивала крыльями и с ненавистью смотрела на нас. Проклятие, похоже, Федор разбил ей сердце, спалив птенцов. И кто после этого скажет, что монстры не способны любить? Лунгин вскочил и метнул огненный шар в гарпию, но та с легкостью уклонилась. «Беги!» — выкрикнул я, почувствовав, как по каналам твари начинает струиться чудовищный поток маны. Гарпия на секунду зависла в воздухе. Издав истошный вопль, тварь ударила крыльями, и из них вырвались десятки острых перьев, усиленных маной. Со свистом они рванули к Лунгину. Хорошо, что Федор воспринял мое предупреждение всерьез, иначе уже был бы мертв. Его ноги окутало пламя, и он взмыл в небо, уворачиваясь от перьев и стараясь оторваться от них. Вот только перья пусть не намного, но превосходили его в скорости. Лунгин увернулся от пяти снарядов, летящих в грудь. Один, летевший в шею, перехватил на лету и отбросил в сторону. А вот удара в ноги он не заметил. Острое перо со свистом вонзилось в бедро, прошив его насквозь. Красный фонтан вырвался из ноги моего наставника, и тот, вскрикнув, начал терять высоту. Тяжело вздохнув, я пришел на помощь. Монета парализовала гордое существо, и когда гарпия рухнула вниз, пока она беспомощно лежала на скальном выступе, я призвал дубовые листья и отделил ее голову от тела. Перья, преследовавшие Лунгина, тут же потеряли скорость и полетели в пропасть. «Я твой должник», — запыхавшись, выдавил из себя Федор и, приземлившись на скальный выступ, прижег рану в бедре. «Ты что делаешь, лекарь хренов? Сиди смирно», — недовольно сказал я и создал лозу, которая зашила и обезболила рану. «Даже так?» — уважительно кивнул Лунгин. «А ты сильно вырос с нашей последней встречи. Жаль, не могу сказать того же о тебе», — укорил я истребителя. «Не спеши списывать меня со счетов, я еще кое-что могу». «Конечно можешь вступать в споры, которые точно проиграешь. Ну все, Дубровский, имей совесть. Я и так унижен, раздавлен и ранен. Чего накинулся, то хочу, чтобы ты запомнил это чувство и приложил максимум усилий, чтобы не ощутить его снова». Я посмотрел на него серьезно и добавил: «Я не хочу, чтобы ты служил мне, потому что проиграл пари. Мне нужны лишь те люди, которые служат добровольно. Поэтому я предлагаю тебе сделать выбор. Ты можешь присягнуть мне на верность или сделаем вид, что нашего спора никогда и не было». Я потянулся мысленно к Грувдаргу и почувствовал, как в моей ладони появился родовой вассальный перстень. «Если будешь служить верой и правдой, я позабочусь о твоем благополучии и благополучии рода Лунгиных. Что скажешь?» «Скажу, Виктор Игоревич, что я не привык отказываться от своих слов. Да и человек ты достойный, спас мою жизнь опять-таки. Поэтому я с радостью принесу клятву верности. Особенно если ты женишься на моей сестре». Увидев, что я не оценил его шутки, он, посерьезнее, взял перстень из моей ладони. «Ну, я хотя бы попытался. Я, Лунгин Федор Антонович, приношу клятву верности роду Дубровских. Клянусь верой и правдой служить и защищать благополучие рода и не посрамить его ни словом, ни делом». Он надел перстень на палец и посмотрел на меня. «Добро пожаловать в семью, Федя», — улыбнулся я и обнял непутевого наставника. «Спасибо. И раз уж мы теперь одна семья, то, может, породнимся еще сильнее», — хитро сказал Лунгин, продолжая настаивать на своем. «Отвали, не стану я жениться на твоей сестре», — закатив глаза, сказал я и оттолкнул Лунгина. «Ты не понимаешь, от чего отказываешься. Она красотка, я даже не сомневаюсь в этом». «Тогда решено, я вас познакомлю». «Федор, кем решено? Я же говорю, я не собираюсь жениться. Это мы еще посмотрим», — настырно заявил он, и мы оба расхохотались. Следующий час мы занимались уничтожением яиц, разбросанных повсюду. Иногда встречались взрослые особи, желающие вырваться во внешний мир. Таких уничтожал клювик, дежуривший у выхода из пробоя. Я же, используя дубовые листья, парил от скалы к скале, зачищая местность. И пока Лунгин зачищал другие скальные выступы, в мою голову закралась шальная мысль: а ведь гарпии весьма интересные существа. Создают звуковые волны, достаточно быстрые и маневренные, острые когти способны разорвать человека на части. А еще этот контроль перьев. Они идеальны для скрытного нападения на противника. «Дубровский, я возьму вон тот выступ. Заканчивай со своим и уходим», — выкрикнул Лунгин, пролетая мимо. «Проклятие. Возможно, я еще пожалею об этом, но сейчас это кажется мне чертовски хорошей идеей. Вместо того, чтобы разбивать яйца, я пробежался по выступу и переместил три десятка яиц в пространственное хранилище. Да у меня нет времени возиться с гарпиями и выращивать их, скармливая им макры. Да и нет у меня тяги заводить сейчас новых питомцев. Других проблем хватает. Но вот подарить по парочке гарпий своим друзьям. С этими пернатыми бестиями ребята станут на порядок сильнее. А если научатся действовать вместе с ними как одно целое, то мало кто сможет им противостоять. Останется только вырастить выводок и связать с гарпиями души моих друзей. Может, тогда они перестанут завидовать моему зверинцу. Горько вздохнув, собирался уничтожить оставшийся выводок, но жадность победила. Я не уверен в удачности этого эксперимента, но подумав о том, в какую грозную силу превратятся мои вороны с гарпиями на плечах, я забрал все оставшиеся яйца. Набралось их чуть больше 400. Закончив сбор, я рванул к Лунгину, оставив позади себя пустую скалу. Федор как раз дожигал последний выводок. Как только последнее яйцо было уничтожено, скалы начали трястись, а воздух наполнился гулом. Такое я встречал впервые, но было ясно, что пробой закрывается. Спешно мы вылетели через полупрозрачное марево, забрав с собой Клювика. На той стороне была поздняя ночь, свежий морозный воздух. Полумесяц освещал горные гряды, усыпанные соснами. Красота! Поздравляю с успешным завершением миссии! Улыбнулся я Лунгину. Он выглядел измотанным. Видимо, потеря крови не прошла бесследно. Впрочем, жить будет, и на том спасибо. Да, давай возвращаться. Трифонов поди уже заждался. Федор использовал портальный камень, и мы переместились в управление истребителей. Управа снова наполнилась людьми, хотя их и было меньше, чем обычно. Дверь в кабинет Трифонова была приоткрыта. Заглянув внутрь, мы обнаружили усатого дядьку, склонившегося над картой. Он что-то увлеченно рассказывал. «О, уже вернулись?» – воскликнул Трифонов, заметив нас. «Пробой закрыт». Отчитался я и посмотрел на усача. «Ну и славно, я тут немного занят. Позже поговорим. Но вы молодцы. Хвалю. Возьмите пару выходных», – сказал Трифонов и вернулся к беседе с усачом. Выйдя в коридор, я поймал на себе пристальный взгляд Лунгина. «Виктор Игоревич, раз уж Трифонова дал выходной, отпустишь меня к родне на пару деньков?» – попросил Федор. «Так, давай проясним раз и навсегда. Ты свободный человек, делаешь что хочешь, живешь как хочешь. Но как же клятва?» – опешил Лунгин. «Не перебивай. Живешь как хочешь, но если мне потребуется твоя помощь, то ты всегда придешь на выручку. Вот и все. Мы просто друзья и помогаем друг другу. Ты мне не раб. Усек?» – спросил я, пригрозив ему пальцем. «Ха-ха, Виктор Игоревич, а ты забавный. Каждый раз находишь чем удивить», – расхохотался Лунгин. «Ну тогда я поеду подлечиться в родительский дом. Приятных вам выходных», – добродушно сказал он. «Ох, Федя, знал бы ты, что у меня сейчас есть 400 не вылупившихся гарпий. А кроме этого, еще и уголовное дело, заведенное по мою душу. Вот это бы поразило тебя до глубины души. Хм-м-м. Получается, что он присягнул на верность уголовнику. Нужно поскорее с этим разобраться. Не хочу, чтобы эти обвинения навредили репутации моих близких». Я пожал руку Федору и, попрощавшись, переместился в карманную реальность. Все вокруг уже спали, это было мне на руку. Не хотелось после такого длинного дня тонуть в вопросах, которые непременно посыпались бы со всех сторон. Обойдя замок вокруг, я потянулся к мане и сплел гнездо, диаметром в 10 метров. Внутри вырастил мягкий мох, который будет сохранять тепло по ночам, а сверху выложил 30 яиц. «Дубровский, вот тебе делать нечего. Уничтожать гарпий, чтобы выращивать гарпий. Это какой-то круговорот гарпий в природе получается». Усмехнулся я и призвал Клювика. «Чего смотришь? Садись, высиживай». Кивнул я на яйца, и Клювик, кивнув, аккуратно залез поверх кладки. Глава 21. Что нужно сделать в первую очередь, когда тебя собираются посадить? Правильно, до отвала наесться вкусной пищи. Ведь при плохом раскладе все, что тебе останется, так это хлебать тюремную баланду. Поэтому первым делом я отправился в институтскую столовую. Оказалось, что я, как абсолютный бывший профессор магии природы, до сих пор имею допуск к профессорскому рациону. В прошлые разы местные обитатели смотрели на меня свысока, считая выскочкой, но сейчас все изменилось. «Доброго утра, Виктор Игоревич!» — поприветствовал меня Никодим Евграфович, профессор магии смерти. «Рад вас видеть!» — кивнул я и направился к свободному столику. «Виктор Игоревич, вы отлично себя проявили на соревновании. Первокурсник стал абсолютом. Это, мягко говоря, неожиданность для всех нас», — уважительно сказала Красавкина, проходя мимо моего столика. «Хотя я знала, что вы победите». Она подмигнула мне и ушла. Я же, как истинный бывший профессор, наслаждался славой, а вместе с этим злоупотреблял дарованной мне властью. В столовую завалилась моя шайка: Львов, Ершов, Оболенский и Картополов. Профессура недовольно хмурилась от их присутствия, но сделать замечание никто не посмел. «Дубровский, я удивлен тем, что у тебя так мало друзей», — улыбнулся Оболенский, сев напротив. «Быть твоим другом — сплошные плюсы. Всегда выручишь, найдешь способ выкрутиться из сложной ситуации, протащишь в профессорскую столовую». Гриша перевел взгляд на миловидную официантку и начал перечислять. «Милочка, мы, пожалуй, начнем с лангустинов, после отведаем дальневосточного краба, стейки из мраморной». Смотря на то, с каким азартом он делает заказ, я понял, что Оболенский собирается сегодня умереть от переедания. Что ж, с радостью составлю ему компанию. «Виктор, до меня тут дошли слухи», — аккуратно начал Львов. «Ты про то, что меня упекли в тюрьму?» — расслабленно спросил я, откинувшись на спинку дивана. «Что?» — удивленно выпучил глаза не только Лев, но и все остальные, включая официантку. «Какую еще тюрьму?» «Да, ерунда. Ничего серьезного. Просто Быковы пытается меня обвинить в том, чего я не делал. Проблема решится, как только начнется суд», — отмахнулся я. «Давай я позвоню отцу, он знает судью». Начал было Ершов, но я его прервал. «Василий Аркадьевич, защита требуется лишь слабым и виновным, а я невиновен и готов это доказать. Но спасибо за заботу». Я кивнул и увидел, что Картополов хочет что-то спросить. «Да, Михаил, что тебя тревожит? А правда, что ты был на помолвке дочери министра торговли и убил в дуэли офицера?» — шепотом спросил он, стараясь, чтобы никто не услышал. «Чистейшая правда. Гордиться тут нечем, но он сам вызвал меня на дуэль. Дубровский, когда ты успеваешь вляпываться в неприятности? Мне времени только на учебу хватает. Такое ощущение, что у тебя в сутках есть лишние часы для поиска новых врагов», — покачав головой, спросил Львов. «Долго ли умеючи?» — усмехнулся я. «Следующие полчаса я рассказывал во всех подробностях, зачем поехал в Москву и как прошла дуэль. Пришлось опустить момент с нападением на фабрику Плющева, а в остальном поведал все как есть. Официантка принесла наш заказ, правда, не сразу. Ей потребовалось 4 раза бегать туда-сюда, чтобы притащить все, что заказал Оболенский». Все это время Гриша с улыбкой посматривал на задницу смазливой официантки, и она это заметила, начав вилять пятой точкой более активно. Когда все блюда разместились на столе, настала пора жевать. Все разговоры свелись лишь к восхвалению дивной пищи, правда, мы чаще чавкали, чем говорили. Закончив трапезу, мы потопали на занятия. Лекция по контролю маны была скучна до безобразия. Профессор объяснял, как можно перехватить контроль над чужим заклинанием. Это стало для многих открытием. Я же смотрел на своих сокурсников и поражался, как они без базовых знаний отважились принять участие в турнире Абсолюта, самоубийцы.